День десятый. Страдания святых 45 мучеников, пострадавших в Никополе армянском. Нечестивый царь Ликиний, принятый Константином Великим в соправители и управлявший восточными странами, издал по всей своей области повеление предавать различным мукам и смерти христиан, не желавших поклоняться идолам, и имущество их отнимать на постройку идольских капищ и бань, и на постройку городов. Когда это повеление пришло в Никополь армянский, язычники начали готовить муки и различные орудия мучений для христиан и стали многих верных брать и отводить на мучения. Тогда более 40 рабов Христовых собрались и решились, не дожидаясь, пока их схватят нечестивые, самим по своей воле пойти на суд, исповедать имя Христова и отдаться на мучения. Из них главнейшие были Леонтий, Маврикий, Даниил, Антоний, Александр, люди знаменитые и своим родом, и образованием, и отличавшиеся добродетельной жизнью. Они пошли все вместе к Егемону армянской области и объявили, что они христиане. Егемон удивился единодушному согласию стольких людей и мужеству, с какими они по собственной воле шли на мучения, и спросил их: «Откуда вы? И кто вас научил не поклоняться нашим богам?» Отвечал святый Александр: «Мы здешние, одни из города, другие из сел. Эта земля – наша родина, Отец же наш, Христос Небесный. Он научил нас не поклоняться ложным богам, глухим и слепым, делу рук человеческих». Егемон сказал: «А где ваш Христос? Ведь он был распят и умер». Святый Леонтий отвечал: «Ты знаешь, что наш Христос умер? Так узнай же, что Он и воскрес из мертвых, и вознесся на небо. Он умер за нас по своей воле, но воскрес снова, как Сын Божий». Егемон сказал: «Жив теперь Христос?» Леонтий отвечал: «Егемон, ваши боги не живут после смерти, а Господь наш живет вечно, хотя и умер на некоторое время ради нашего спасения. Смертью же своей Он избавил нас из вечной смерти, дал нам жизнь и научил нас умирать ради Него, чтобы жить с Ним бесконечной жизнью». Егемон начал хвалить своих богов – Зевса, Аполлона, Асклепия и других. На это святый Леонтий сказал: «Разве Зевс – великий бог?» «Он владеет небом», – отвечал Егемон. «Он отец всех богов». Леонтий возразил: «Богу подобает быть праведным, чистым, безгрешным. А ты что скажешь о своем боге Зевсе?» «Я его называю праведным, чистым и безгрешным», — сказал Егемон. На это святый Леонтий сказал: «Зевс праведен, а разве он не сверг с престола своего отца Крона? Он чист и безгрешен, а разве не он взял себе в жены свою родную сестру Иру и не осквернил многих чужих жен? Он губил не только женщин, но и мужчин, и творил самые мерзкие беззакония. Как же он, такой грешник, мог быть Богом? Если ваш Бог грешник, то ему для исправления нужен иной Бог, безгрешный». Разгневался Егемон Лисий и яростно сказал: «Кто тебе дал право судить богов наших, злой человек? Они мне боги! Не пощажу вас, но жестоко погублю всех!» Сказал святый Леонтий: «Не гневайся, Егемон, если слышишь правду. Не даны ли людям законы не иметь никому чужой жены, не брать в жены себе сестру, не обижать, не убивать никого? И если кто осмелится поступать в чем-либо против законов, тот называется преступником и подлежит суду и смертной казни. А ваши боги – люди и преисполнены всех зол и беззаконий. Они были блудниками, прелюбодеями, человекоубийцами. И как законопреступники, какому грозному суду и сколь раз смертной казни они подлежали. Поэтому вашим беззаконникам богам нужно подчиниться человеческим законам и подражать людям, строго соблюдающим законы. А вы будьте судьями ваших богов, будьте богами и палачами, пока не исправите их. Гемон сказал: «О, безумный! Не ваш ли бог был распят, как злодей? А кто из наших богов был распят?» Отвечал святый Леонтий: «Распялся за нас Христос Бог наш, и мы похваляемся крестом Его. Ваши же боги трепещут, боятся распятого Бога нашего, и бегут далеко от крестной силы. Бог наш по своей воле пострадал на кресте, а ваши боги нехотя погибли горькой смертью. Бог наш – спаситель рода человеческого, а ваши боги – губители людей. Наш Бог истинный, а ваши боги – ложные и не боги, а бесы и пагубные обольстители. Сами они погибли, и поклоняющихся им ведут к вечной погибели». Взбешенный этими словами святого Леонтия, Игемон приказал бить по устам камнями всех исповедников Христовых. «Пусть бьют их, — говорил он, — в уста, которыми изрекается хула на наших богов». Святых били, а они говорили: «Пусть бьет тебя Бог, слуга сатаны. Ты услышал правду и несправедливо судишь. Ты вне себя нечестивый». Потом учитель велел всех их обложить железными веригами и бросить в темницу. Святые в темнице веселились, как в чертоге, о Боге, Спасителе своем, и пели Давидовы псалмы. Некоторые из них с детства были начитаны в книгах. А святый Леонтий ободрял всех такими словами: «Братья честные и рабы Христовы, перенесем все терпеливо. Вы знаете из Священного Писания, сколько вытерпел праведный Иов, и каково было страдание Господа нашего, и как скончались иные святые рабы его. Иоанн Предтеча был обезглавлен, Стефан побит камнями, Петр распят стремглав, Фома пронзен копьем, другие умерли за Господа своего иною мученическую смертью. Сколько святых пострадало в царствовании Адриана, Деки, Максимиана и других прежних нечестивых царей, не только мужчины, но и женщины, как, например, мы слышим о святой Фёкле, Ефимии, Капитолине, Иулитте и других святых мученицах, имена которых записаны в книгах жизни на небе, как мужественно они подвязались и победили дьявола. И если женщины были так мужественны, то нам, мужчинам, нужно быть еще более крепкими и непреодолимыми и свои души положить за Христа, Бога нашего, положившего свою душу за нас на кресте. Такими словами ободрил Леонтий святые, братью, и все с готовностью желали претерпеть за Христа всякие мучения. Стоял зной, и святые мучились сильной жаждой. Пришла в темницу навестить их одна благородная и благочестивая женщина по имени Власиана. Беспрепятственно принесла холодной воды из источника, бывшего там поблизости, и напоила их. Наступившую ночь святые проводили в молитвах и пении псалмов. Не спал Лисий Гемон в ту ночь. Он обдумывал, каким мукам подвергнуть содержимых в тюрьме рабов Христовых. Под утро он заснул, и явился ему во сне бес и сказал: «Будь тверд, Лисий, я бог Асклепий, муч нещадно хулящих нас христиан. Много нелепостей наговорили они о нас в темнице, поскорей погуби их всяческими муками». Проснулся Гемон, с наступлением дня начал суд и, поставив перед собой святых связанных, сказал им: «Поклонитесь богам и будете друзьями самодержцам и нам. Вам дадут каждому по 200 златиц, новые хорошие одежды, пояса, приведут мальчиков, принесем жертву, устроим пир и повеселимся вместе. Если же не послушаете меня, то жестоко буду вас мучить. Попрошу вас, не лишайтесь этой приятной жизни, не расставайтесь с вашими женами, детьми и друзьями, принесите жертву хотя одному какому-нибудь из наших богов». отвечали святые как бы в один голос: «Будь проклят ты, мучитель, со своими богами! Мы не станем приносить жертв нечистым бесам! Нам не нужно ни вашего золота, ни одежд, ни пира, ни дружбы! Христос нам и Отец, и дражайший друг! И за Него мы готовы все претерпеть и умереть!» Тогда мучитель приказал их всех, нагих, повесить и строгать тело их железными крючьями. И долго, до самого полудня, строгали святых мучеников, пока не стало сильно печь солнца, и Егемон ушел с этого зрелища домой. Святые же, остроганные до костей, по приказанию мучителя, опять были заключены в темницу. Вышеупомянутая благочестивая женщина, Власиана, опять пришла навестить их и сквозь окно напоила воду их, изнемогших от язв и от зноя. И прохладились святые, благословили эту женщину, помолились о ней и о детях ее, и благодарили Бога, что сподобились страдать за него. Когда святые сидели в темнице, увидел святый Леонтий, что некоторые из братьев тяжело страдают от ран, и очень беспокоился о них, как бы в крайнем изнеможении они не отпали от веры. Поэтому он молил Бога послать им скорее окончание подвига. Был в городе известный гражданин по имени Ирод, язычник, пользовавшийся почетом у Егемона, как советник. И у этого гражданина был секретарь Филин, любимый святым Леонтием за добрый нрав. За ним послал святые, и когда тот подошел к окну темницы, сказал ему: «Брат Филин, скажи господину своему Ироду, чтобы он, если ему случится зачем-нибудь быть у Егемона, вспомнил о нас и посоветовал завтра поставить нам смертный приговор». Филин ушел и передал это Ироду. В это время Ирода позвали к Егемону на ужин. Он не пошел тотчас же. Егемон ждал его. Опять послали за ними, но он пришел поздно со словами: «Я не могу есть. Я видел, как строгали осужденных, как текло много крови, и мне противно. Желудок мой не может принимать пищи. Мне тошно». Егемон спросил: «Как ты посоветуешь, что мне с ними сделать?» Ирод ответил: «Пусть умрут завтра. Ведь они преступники царского повеления и достойны смерти. Так почему же и их сейчас же не казнить?» На это Егемон дал клятвенное обещание умертвить их на следующий день. Тотчас Филин поспешил к темнице и сообщил о слышанном святому Леонтию. Узнали об этом все братья и обрадовались, что завтра умрут за Христа. Они благословили Филина за его труд и стали молиться, приготовляясь к смерти. В молитве они говорили: «Господи Боже, отцов наших, прославь имя Твое святое в нас, сокрушенной душою и духом смиренным молимся Тебе, прими нас, приносящих самих себя Тебе в жертву живую, как всесожжение овец и ягнят, и как тьмы агнцев тучных. Так пусть будет теперь наша жертва пред Тобою, и пусть она будет Тебе угодна. Нет стыда надеющимся на Тебя. Ты знаешь, Господи, что мы возлюбили Тебя и ради Тебя предались на смерть. Ты же укрепи нас всех, чтобы ни один не отстал от этой дружины, чтобы не посмеялся и не порадовался о нем наш враг». Так молились святые и ободряли друг друга. Полночь же запели великий псалом на свое погребение, а именно: «Блаженные непорочные». Псалом 118, стих 1 и далее. По окончании псалма пришел ангел Господень, наполнил светом темницу и сказал им: «Радуйтесь, рабы Христовы, близка кончина ваша, имена ваши записаны на небе, надейтесь, с вами Бог». С этими словами ангел удалился. Они же, поклонившись, благодарили Бога. В это время два темничных стража, Миней и Верилат, родом египтяне, не спали, видели свет, заблиставший в темнице, и слышали голос ангела, но самого ангела не видели. И сказал Минеи Вериладу: «Видишь, брат, какого царя это воины? Я с самого начала сочувствую христианам. Они идут не беззаконным путем, а праведным, и хранят веру в своего Бога, днем и ночью поклоняются Ему, и в жизни ни с кем дурно не поступают, никого не обижают. не ищут чужого имения, а даже свое раздают. Всех любят, всем благодетельствуют. Ты и сам это знаешь. А какова жизнь тех, которые скитаются в египетских пустынях? Разве не странно и удивительно? Они творят чудеса, и я думаю войти к ним в темницу и просить их принять меня к себе. А ты, брат, как думаешь? Верилат отвечал, так же, как и ты. Вот ведь и мы, недостойные, сподобились увидеть свет, которым осиял Бог их, за коего они умирают с радостью. Если бы кто стал принуждать Егемона умереть за Зевса, или за Аполлона, или за Асклипия, или за кого-либо из прочих богов, захотел бы он умереть. Ни за что. Ему жизнь дорога. А они не щадят себя. Без боязни идут на смерть за своего бога и удостаиваются от него такой славы, какой боги никому из поклоняющихся им никогда не являли. Отчего нам не обратиться к этим праведным людям и к истинному богу? Посоветовавшись таким образом, оба сторожа вошли внутрь темницы и припали к святым со словами: «Господа наши, рабы Христа, истинного Бога, примите нас в ваше число, и мы веруем в Господа Иисуса Христа, возлюбившего вас, и просим вас помолиться Ему, чтобы Он сподобил и нас одинаковой участи с вами». Святые обрадовались их обращению к Богу и приветствовали их, говоря: «Вы, братья наши, так как Господь наш призвал вас к исповеданию Пресвятого имени Своего и даст вам одинаковую награду с нами, как и пришедшим в 11-й час в Его виноградник». На следующее утро Егемон Лисий вышел с воинами за город, на то место, где собирался умертвить святых мучеников, недалеко от реки, называемой Ликос. Там устроил он суд и приказал привести и поставить перед собой святых мучеников. Увидев, что два темничных сторожа присоединились к святым узникам, он сказал первому советнику своему Аппиану: «Вот и эти безумные захотели умереть. Разве жизнь не лучше смерти?» Аппиан сказал на это: «Прикажи мучить их самыми жестокими муками». «Нет», — возразил Егемон, — «они испугаются мук и опять обратятся к богам и останутся живы. А я не хочу оставлять их в живых. Пусть умрут. Всем заодно издам смертный приговор». И когда поставили перед ним на суд святых мучеников, то он не задал им вопрос о вере и не назначил никакого истязания, но тотчас приговорил их к смерти и написал следующий приговор: «Этим предоставленным мне на суд 45 человекам христианской веры, ослушавшимся царского повеления и хулившим богов своих предков, назначаю достойную по их делам казнь: сначала отсечь им топором руки и ноги, потом бросить на сожжение в огонь и оставшиеся после сожжения их кости бросить в реку». Тотчас слуги посадили мучеников на землю и стали рубить им руки и ноги. Был сильный солнечный зной, и святые мученики страдали от жажды. Одни вследствие боли в ранах, другие от солнечного зноя. Иные умерли в этих страданиях, иные едва дышали, иные же мужественно терпели. Один из них по имени Иоанникид, смотря на свои отрубленные руки и ноги, улыбнулся и сказал: «Смотрите, как жатвенный серп сжал мои члены, словно колосья». А святый Сесиний, лежа в своей крови, привалился к случившемуся там поблизости камню, открыл уста свои и так молился Богу: «Господи, податель всех благ, источивший некогда в пустыне воду из камня и напоивший жаждавшего Израиля, ты теперь открой этот камень и спусти воду, и напой немного меня. Ты видишь жажду нашу, от которой мы погибаем». По молитве его внезапно двинулся камень, раздался и испустил источник ключевой воды. Святой Сесиний спил воды и благословил Господа, говоря: «Прославляю тебя, Боже мой, за то, что напоил меня жаждавшего, как мать молоком ребенка. Хвалю тебя, царь мой, что не презрел меня раба твоего. Но молю тебя, не презирай и любимых братьев моих, твоих рабов, и прохлади их, изнывающих от жажды, изливая невидимо на них росу благодати Твоей, и всем нам дай твердость скончаться вместе в Твоей надежде. Изведенному же Твоей силой источнику этому, которому Ты вновь явил древнее чудо, повели течь до конца мира, и дай воде этой целебную благодать и силу во славу Твою, Христе, и Твоего Отца и Святаго Духа, в память о нас, 45 мучеников, Твоих рабах, пострадавших за Тебя. В это время слуги разожгли приготовленный огромный костер и стали брать тела мучеников и класть в огонь. Одни из святых были еще живы, другие уже умерли, и мертвых вместе с живыми предавали сожжению. Повергая в огонь мучеников, слуги считали их и не досчитались одного. Они удивлялись и стали искать. А святый Сисиний, лежа около камня, источившего воду, отозвался: «Вот я! Возьмите меня, несите меня в огонь!» Его взяли и снесли в огонь. Сожгли святых мучеников, огонь угас, а слуги начали искать оставшиеся в пепле мученических костей, и сколько нашли, собрали в тряпки, снесли и высыпали в реку Ликос. Река приняла в себя кости святых как драгоценные сокровища и сохранила их на одном неглубоком месте около берега, собрав их все вместе своими струями. Пришли потом искать их благочестивые люди и без труда нашли их, собрали их все до одной и сберегали в почетном месте, пока не погиб нечестивый царь Ликиний, соправитель царя Константина, управлявший восточной половиной царства, и не воцарился один Константин. Когда дана была свобода Церкви Христовой по всей вселенной, тогда и кости этих святых мучеников были показаны всем, и была построена церковь во имя их. От святых костей их подавались исцеления, а также и от того источника, который вызвал святый Сисиний своей молитвой. Пострадали святые 45 мучеников 10 июля в Никополе Армянском при Лисии Гемоне, когда Ликиний царствовал над Востоком. Над нами же царствует Господь наш Иисус Христос, которому с Отцом и Святым Духом высылается честь и слава ныне и в бесконечные веки. Аминь. Кандак, глаз 8. Христа ради, мученицы, многие муки подъясти, и многобожие низложисти все идольское, и разрушисти безбожие всякие прелести, Христовую силу и сия поправши. Нас всех верно научаете вопить яве. Аллилуйя. Сказание о перенесении честной ризы Господа нашего Иисуса Христа из Персии в царствующий град Москву. В одни благоверного царя и великого князя, самодержца всей России, Михаила Федоровича, патриаршествование же святейшего Филарета, отца царева по плоти и духа, в Персии царствовал шах Аббас. Питая любовь и расположение к благоверному царю Михаилу, Аббас часто отправлял к нему послов с дарами. Подобно сему и российский царь присылал к нему послов с дарами. В 7133 году от сотворения мира, от Рождества же Христова в 1625 году, в марте месяце, прибыл в Москву к благоверному царю Михаилу от шаха некий славный посол по имени Урусамбек. Посол этот был отправлен вышеупомянутым шахом Аббасом. Урусамбек привез с собою послание и много ценных подарков благоверному царю Михаилу. Кроме того, он принес с собою послание и драгоценный подарок святейшему патриарху Филарету, именно ризу Господа нашего Иисуса Христа, положенную в золотом ковчеге, украшенном драгоценными камнями. В этом послании персидский шах извещал, что риза Христова найдена во время завоевания Иверской страны, митрополичьей ризницы, где она была запечатана в одном из крестов. Взяв эту ризу, Шах и отправил ее в дар святейшему патриарху Московскому. В том же послании персидский Шах прославлял великое имя Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В таких словах: кто не будет чтить Его, Господа Иисуса Христа, как Бога, то есть пусть будет сожжен на огне без всякого милосердия, и да будет достоин всякой чести и прославлен тот, кто разожжет огонь для такого богохульника. Святейший патриарх Филарет с радостью принял сей великий дар, более драгоценный, чем все земные, самые дорогие подарки. Потом патриарх Филарет призвал к себе находившихся в то время в Москве опытных греческих старцев. Одни из сих старцев прибыли в Москву из Иерусалима, другие из стран греческих. Среди них был, между прочим, Нектарий, впоследствии архиепископ Вологодский и Великопермский, а также и Иоанникий, незадолго перед тем прибывший в Москву со святейшим Феофаном, патриархом Иерусалимским. Святейший патриарх Филарет спросил этих старцев греков, знают ли они что-нибудь о ризе Господней и что говорят о ней в странах греческих. Каждый из старцев поведал то, что ему было известно о ризе Господней. Между прочим, архиепископ Нектарий сказал, когда я был архидиаконом у святейшего патриарха Константинопольского, случилось мне быть посланным от него ради некоторых церковных надобностей в страну Иверскую. Был я здесь случайно в церкви, именуемой Илета. Здесь я заметил на правом клиросе у первого столпа много возжженных свечей. Я спросил священников, бывших там, что это. Они отвечали мне, что здесь положена риза Христова. Сказали, что принес ее один из воинов их страны, бывший в Иерусалиме при распятии Господа. Поведали также, что много чудес творилось сей ризою Христовой. Другие из греков сказали святейшему патриарху, что везде, как в Палестине, так и в странах греческих, правоверные единогласно утверждают, что риза Господня находится в Иверии, ибо при распятии Господа был некий воин из страны Иверской. Этот воин получил по жребию ризу Господню. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 23 и 24, после чего отнес ее в свою родную страну Иверию и отдал ее здесь как драгоценный подарок своей родной сестре, бывшей отроковицею. Вслед за тем этот воин поведал всем о том, что было в Иерусалиме с Господом Иисусом Христом. Отроковица, услыхав рассказ от воина, возлюбила ризу Господню и с благоговением хранила ее. Спустя непродолжительное время после этого отроковица та умерла. Умирая, она завещала погребсти ее тело вместо обычных погребальных одежд в ризе Господней. Так и было сделано. Спустя некоторое время над могилой той отроковицы выросло большое и очень красивое дерево. В царствовании великого Константина, императора греко-римского, когда Иверия была просвещена святым крещением, из этого дерева стало истекать благовонное и целебное мира. Этим миром помазывались все, одержимые какой-либо болезнью или недугом, и получали исцеление. Правоверные цари Иверские, видя таковые славные чудеса, выстроили над тем древом красивую церковь и назначили быть при ней епископу. По прошествии многих лет, когда по попущению Божию персы пленили в первый раз Иверию, тогда они разорили и ту церковь, при которой находилось то мироточивое древо. Впоследствии Иверия освободилась от иго персидского, однако древа там уже не было. И мира многоцелебная уже не истекала из места того, только столб означал то место. Что касается до ризы Господней, то все единогласно утверждали, что она находится в Иверии. Многие полагали, что она взята была по смотрению Божию во время пленения персидского верующими с того гроба для сохранения в неприкосновенности. Каким же образом она оказалась потом в церкви митрополии, об этом не сохранилось никаких известий. Святейший патриарх Филарет выслушал все сообщения о ризе Господней, потом посоветовался с преосвященными российскими архиереями, Тогда было время святой Четыридесятницы. По совету с ними был объявлен строгий пост и молитва. Потом, совершив всеночные бдения, в неделю крестопоклонную, святейший патриарх повелел ризу Христа Спасителя и Бога нашего возлагать на недужных, подобно тому, как в древности благочестивая царица Елена возложила на мертвеца крест Христов для удостоверения всех в его истинности. И как тогда крест Христов был узнан по причине силы, коей воскрес мертвец, так и теперь, подобным же образом, все удостоверились в истинности ризы Господней, ибо от нее получили исцеление и скорое выздоровление все болящие, на которых она возлагалась. И благоверный царь и святейший патриарх преисполнились великой радости о такой благодати. Потом приказали устроить в Великой Соборной Церкви Успения Пресвятой Богородицы на западной стороне, в правом углу, почетное и особо украшенное место, где было изображение живоносного гроба Христова. Здесь и была положена честная риза Господня. Сия риза и доселе зрится, и с благоговением почитается всеми. От нее и до ныне подаются исцеления всем болящим, притекающим к ней с верою. Установлено же было празднование положения честной ризы Господней в 10-й день месяца июля во славу Христа, Бога нашего, прославляемого со Отцем и Святым Духом вовеки. Аминь. Тропарь, глаз 4. Днесь притецем вернее, божественней и цельбоносной ризе Спасителя нашего Бога, благоизволившего сию плотью носите, и на кресте святую свою кровь излияте, ей уже искупи нас от работы вражия. Тем же благодарящий вопием ему, спаси православного императора нашего Николая Александровича, и святителей, и град, и вся люди, честную твою ризу и защити, и спаси души наши, яко человека любец. Кондак, глаз 4. Одеяние нетления, спасительного целения всем человекам, владыка, даровал еси твое божественное сокровище, честную ризу. Я же есть хитон, ей уже живоносную и святую плоть во человечине твоего одеяти благоволил еси, сию желанием приемлюще, светло празднуем, страхом же и любовью, яко благодетелю воспевающе, зовем те Христе. Сохрани в мире благоверного императора нашего Николая Александровича и святителя, и вся люди по велицей твоей милости. Память преподобного отца нашего Антония Печерского. В дни благоверного и святого князя Владимира Господь благоволил явить церкви своей светильника и иночествующим наставника, преснопамятного мужа, преподобного и богоносного отца нашего Антония. Преподобный Антоний родился в городе Любичи. С юных лет, проникнутый страхом Божиим, он желал облечься в иноческий образ. Когда человеколюбивый Бог вложил ему в сердце намерение идти в греческую страну и там постричься, Антоний тотчас же привел его в исполнение, путешествуя по примеру Господа, странствовавшего и трудившегося ради нашего спасения. Достигнув Царьград, преподобный Антоний отсюда направился в святую гору Афонскую. Обходя ее монастыри, он удивлялся жизни в них святых отцов, которые, будучи во плоти, возвышались над человеческую природу, подражая в подвигах бесплотным ангелам. И сильнее прежнего возгорело сердце Антония любовь ко Христу. Желая уподобиться по жизни помянутым отцам, он пошел в одну из обителей Афоны и умолял игумена возложить на него ангельский образ иноческого чина. Прозирая в будущем подвижническую жизнь преподобного, игумен не отказал ему в просьбе и постриг его. и наставив в заветах совершенного иночества. Но постриженный инок во всем благоугождал Богу, подвизаясь на пути добродетели. Но особенно преподобный Антоний преуспевал в покорности и послушании, так что все радовались, глядя на его жизнь. Преподобный Антоний пробыл на Святой Горе на месте своего пострижения уже немалое время, являясь наставником ко спасению для многих и сам достигая больших степеней совершенства. Когда игумен получил внушение от Бога отпустить преподобного в русскую землю, призвав его к себе, игумен сказал: «Антоний, иди обратно в русскую землю. Пусть и там живущие через тебя преуспеют и утверждаются в вере христианской. Да будет с тобой благословение Святые Горы». Приняв это благословение, как исходящее из уст Божиих, преподобный Антоний отправился в землю русскую. Придя в город Киев, он раздумывал, где бы ему поселиться, и стал обходить монастыри, которые начали основываться иноками-греками, пришедшими с митрополитом Михаилом для крещения Руси. Впрочем, эти обители не содержали чины и устава совершенного общежития. По смотрению Божию, ни одна из обителей не была угодна преподобному Антонию для жительства. Поэтому он начал ходить по окрестностям Киева, по лесам и горам, и так достиг даже Берестова. Найдя здесь пещеру, когда-то вырытую варягами, преподобный Антоний, сотворив молитву, поселился в ней, проводя жизнь в великом воздержании. По представлению благоверного князя Владимира, власть захватил безбожный окаянный святополк, севший на великокняжеском престоле в Киеве. Желая истребить с лица земли своих братьев, он убил Бориса и Глеба, приявших таким образом мученическую кончину. Видя такое кровопролитие, преподобный Антоний снова удалился на Святую Гору. Но вот благоверный князь Ярослав, победив святополка, сел в Киеве. Ярослав любил Берестова с его церковью во имя святых апостолов. При ней был пресвитер именем Иларион, муж благочестивый, великий постник и сведущий в Божественном Писании. Спустя много лет Ярослав, любивший окружать себя духовным чином, по изволению Божиим и согласию собранных им епископов, избрал Илариона митрополитом, в которого он и был поставлен в киевском храме Святой Софии. Пресвитер Иларион удалялся временами из Берестова на Днепр, на холм, покрытый вековым лесом, где ныне находится дальняя или Феодосиевы пещеры монастыря. В этом холме Иларион ископал себе пещеру, сажение в две, где и молился втайне Богу, воспевая псалмы и творя поклоны. Преподобный же Антоний в это время находился на Святой Горе в монастыре своего пострижения, и опять игумену было откровение от Бога. «Пошли, — сказал Господь, — Антония, снова в землю русскую, ибо он мне нужен там». Игумен, призвав преподобного, открыл ему: «Антоний, по воле Божией иди опять в землю русскую, и да будет с тобою благословение Святой Горы». Вместе с этим игумен предсказал преподобному, что в земле русской он явится отцом многих чернорисцев. Благословив затем Антония, игумен отпустил его с напутствием: «Иди с миром». С этим благословением преподобный Антоний опять пришел в Киев. Взойдя на холм, где Иларион ископал помянутую небольшую пещеру, преподобный Антоний возлюбил это место. Помолившись Богу со слезами, он сказал: «Господи, да будет на сем месте благословение Святой Афонской горы и молитва моего отца, меня постригавшего. Утверди, Боже, мое вселение здесь». После этого он избрал пещеру местом своего обитания. Жил здесь преподобный в непрестанной молитве, вкушая сухой хлеб и удовлетворяя жажду умеренным количеством воды, да и то через день, иногда через два, а иногда он не вкушал ничего всю неделю, пребывая день и ночь в молитвенном бдении, усердно руками своими копая большую пещеру. Узнав о поселении преподобного в пещере, некоторые христолюбцы приходили к нему сюда, принося подребное для поддержания тела и спрашивая себе благословения. Находились и такие пришельцы, которые выражали желание жить с преподобным. Из числа последних был и блаженный Никон. В это именно время пришел к преподобному Антонию и преподобный Феодосий, будучи 20-летним юношей. Преподобный Антоний велел постричь Феодосия блаженному Никону, иерею и опытному чернорисцу. По прошествии многих лет, когда представился благоверный князь Ярослав, власть принял старший сын его, Изяслав, севший на великокняжеском столе в Киеве. Преподобный же Антоний Печерский в это время уже прославился во всей русской земле за свою многодобродетельную жизнь, подобно тому, как в древности прославился в Египте Антоний Великий. Узнав о подвижнической жизни преподобного Антония, христолюбивый князь Изяслав пришел к нему со своей дружиною, прося молитвы и благословения. И еще более возросла известность преподобного, почитаемого всеми. И начали к нему стекаться христолюбцы, желая пострижения. Он же принимал их и постригал. Среди этих христолюбцев пришли к преподобному Антонию сначала блаженный Варлаам, сын знатного киевского боярина Иоанна, а потом Ефрем, княжий Евнух. Согласно выраженному ими желанию, преподобный Антоний велел блаженному Никону и их обоих постричь, что доставило преподобному с братьей много неприятностей. Не только разгневанный боярин Иоанн, придя в пещеру со множеством челяди и разогнав богоизбранное стадо преподобного отца нашего Антония, извлек из пещер сына своего, блаженного Варлаама, и, заменив его монашеские одежды светлыми и боярскими, насильно повел к себе домой. Но и сам великий князь Изяслав, узнав о пострижении сына боярского и своего любимого евнуха, тоже сильно разгневался на стадо, собранное во имя Христова, преподобным Антонием. Он повелел схватить блаженного Никона, постригавшего иноков, питая к нему за это особое нерасположение. Он приказывал Никону убеждать Варлаама и Ефрема снова жить в мире, угрожая ему заточением с его наставником Антонием и всеми находившимися в пещере. Самую же пещеру князь намеревался раскопать. Столь великий гнев князя, возбуждаемый кознями князя тьмы, понудил преподобного Антония с оставшейся братью удалиться из пещеры в другую страну. Но княгиня, узнав об этом, усердно просила князя не изгонять своим гневом рабов Божиих из своей области, чтобы не навлечь такого же гнева Божия, который постиг тоже по изгнанию чернорисцев отечество ея землю ляхов. Княгиня, дочь короля польского Болеслава Храброго, была родом из Польши. Она напомнила князю следующий случай из жизни своего отца за пострижение преподобного Моисея Угрина. Болеслав изгнал чернорисцев из Польши. Господь разгневался таким поступком короля. Последний умер скоропостижно. А в поднявшейся затем междоусобице было убито много епископов и бояр. Вняв с трудом мольбам княгини, князь наконец образумился и убоялся Бога. Он послал к старцу просьбу о возвращении на покинутое место. Преподобного Антония едва нашли после 3 дней розысков и умолили возвратиться. Таким образом, преподобный отец наш Антоний снова вернулся в свою пещеру. Он непрестанно умолял Бога, да подаст Господь ему силы мужественно переносить напасти, наносимые врагом, ненавистником добра, и да не предаст зверям душ, исповедующих его, да не забудет убогих своих навсегда. Сравни. Псалом 73, стих 19. Господь услышал молитву преподобного. Не только разогнанные овцы снова возвратились с миром к своему пастырю, но к нему в пещеру приходило множество и других, умоляя избавить их от тьмы пути, ведущего к погибели, и обратить к свету пути спасительного. Преподобный Антоний всех принимал с любовью. После наставлений, как должно следовать за Христом, он повелевал блаженному Никону постригать желающих. Собралось около преподобного братья 12 человек. Общими усилиями была выкопана большая пещера, а в ней устроена церковь и келья, которые существуют и доселе. Однажды преподобный Антоний сказал братьям, объединенные под его водительством: «Бог вас собрал, братья, а я вас постриг по благословению святые горы, которым и сам я пострижен от ия игумена. Да пребывает на вас первее всего благословение от Бога и Пресвятые Богородицы, а также и благословение от Святой Горы». Затем преподобный отец сообщил: «Братья, живите одни, я поставлю вам игумена. Я же хочу жить один, как привык к тому в прежние годы». И поставил им игуменом блаженного Варлаама. Сам же, избегая мятежа и молвы, сначала затворился в одной келье, здесь же, в пещере, а потом переселился на другой холм, где начал копать новую пещеру, которая находится под нынешним Великим Печерским монастырем. Блаженный игумен Варлаам и братья, приняв благословение преподобного Антония, остались на жительство в прежнем пещере. Когда же число братьев возросло настолько, что пещера не могла вместить всех во время соборного моления, то задумали поставить малый храм вне пещеры. Игумен и братья пришли к преподобному Антонию в его новую пещеру и сказали ему: «Отче, братья умножаются, и мы уже не можем помещаться во время соборной молитвы в пещере. Повелением Господним и Пресвятые Богородицы, а также Твою святую молитву, благослови, поэтому поставить малую церковь вне пещеры». Преподобный дал свое благословение. Они же, поклонившись ему до земли, удалились и начали постройку над пещерою малого храма во имя Успения Пресвятой Богородицы. После совершения малой над пещерной церкви князь Изяслав во святом крещении Димитрий создал каменный храм в честь святого, христианское имя которого носил, то есть в честь великомученика Димитрия. При храме он устроил монастырь. На игуменство для этого монастыря князь Изяслав взял блаженного Варлаама, игумена братьев, живущие в пещере. Надеясь на богатство, он хотел свой монастырь возвысить пред монастырем Печерским. Но хотя и существуют многие монастыри, поставленные богатством царей и бояр, однако они не могут сравниться с теми, которые поставляются молитвами святых, слезами, пощением и бдением. Так и преподобный Антоний не имел золота, но своими слезами возрастил обитель, несравнимую с другими. Впрочем, блаженный Варлаам был взят в монастырь святого великомученика Димитрия еще в то время, когда Печерский монастырь только что устроялся. По удалении игумена и после общего совещания братья, находившиеся в пещере, решили идти к преподобному Антонию. «Отче, — сказали ему иноки, — поставь нам игумена». «Кого же вы хотите? — спросил преподобный. — Кого хочет Бог, Пресвятая Богородица и ты, честные отче? — отвечали пришедшие. «Тот из вас, — решил преподобный Антоний, — который отличается послушанием, кротостью и смирением, пусть и будет вам игуменом». Тогда братья начали просить преподобного Антония, чтобы он благословил на игуменство преподобного Феодосия, как и единонравного ему и во всех благих делах искусного. И благословил его преподобный Антоний на игуменство. Братья же, вся в числе 12 человек, поклонились преподобному Антонию до лица земли, радуясь, что получили такого наставника. Сделавшись игуменом, преподобный Феодосий с усиленным тщанием начал заботиться об обители, присоединяя к этим заботам великое прощение, слезные молитвы. Великое содействие оказывали ему молитвы и благословение начальника его, преподобного отца нашего Антония, наедине безмолвствующего. И Господь начал умножать чернорисцев, так что вскоре под водительством преподобного Феодосия оказалось до 100 человек. Преподобный Феодосий, видя такое умножение братьев, пришел после совета с нею к намерению поставить монастырь. И снова все пошли к преподобному Антонию и сказали ему: «Отче, братья все более и более возрастают в числе. Мы хотим поставить монастырь». Преподобный Антоний сильно обрадовался. «Благословен Бог!» – воскликнул он. «За все! Молитва уже Пресвятой Богородицы и Отцов Святой Горы да будет с вами и да содействует вам». А затем он послал одного из братьев сказать князю Изяславу: «Князь христолюбивый, Бог умножает братью, а место, где мы поселились, тесно. Просим тебя, благоволи отдать нам гору, которая над пещерой». Князь Изяслав чрезвычайно обрадовался, услышав это. Он послал боярина своего, чтобы он отдал инокам во владение гору над пещерой. Преподобные Феодосия и братья заложили на ней большую деревянную церковь и, отстроив ее, украсили иконами. Они поставили также кельи, а самый монастырь оградили столбами и переселились сюда из пещеры. С этого времени монастырь, зачавшийся от благословения Святой Горы, стал именоваться Печерским, ибо чернорисцы жили прежде в пещере. После этого преподобный игумен Феодосий решил утвердить свой монастырь и мысленным ограждением, то есть уставом, определяющим жизнь иночествующих не в затворе, но в монастыре. Он начал искать подходящий для указанной цели монастырский устав. И в данном случае ему споспешествовали молитвы и благословения преподобного отца нашего Антония. По его именно благословению и молитве Господь устроил так, что как раз в это время нашелся один честный инок студийского монастыря по имени Михаль, пришедший из Греции с митрополитом Георгием. У него был устав студийской обители. Списав этот устав, конечно, в переводе с греческого, преподобный Феодосий, решив его ввести в свои обители, уставил весь ряд церковный, как совершать богослужебные пения и чтения и поклоны за ними, как стоять в церкви и проводить время за трапезой, что вкушать за нею и в какие именно дни. От Печерского монастыря студийский устав переняли и все другие монастыри. Благодаря этому Печерская обитель имеет преимущество первенства и чести перед всеми другими русскими монастырями. В одни игуменства преподобного Феодосия, направлявшего посредством нового устава и с помощью молитв и благословений преподобного отца нашего Антония, жизнь Печерской обители по пути добродетели. Пришел в обитель, будучи 18-летним юношей, и преподобный отец наш Нестор, списатель жития преподобного Феодосия и других. Преподобный Феодосий, принимавший с любовью приходящих к нему, охотно принял и его по совету и благословению преподобного Антония. Допытываясь, почему именно обитель именуется Печерскую, Нестор вкратце, ради назидания верующих, в летописании своем сообщил о подвигах первоначальника монастыря преподобного Антония. Но скажем нечто о чудесах, хотя и не всех, а также о честной кончине святого Антония, заимствовав сведения у блаженного епископа Симона и близкого к нему инока Печерского Поликарпа. И оставив пока свидетельство летописца о самых подвигах и напастях, перенесенных преподобным. Преподобный отец наш Антоний, уединившийся в другую пещеру в виде умножения и благочиния избранного стада, высылал благодарение Богу, преуспевая и сам в добродетели от силы в силу. За это и Господь прославил его. Имя преподобного Антония просияло в земле русской различными чудесами и особенно даром исцеления и пророчества. Дар чудотворных исцелений преподобный Антоний обнаруживал в таком виде. Старец сам служил болящим и исцелял их своей молитвой, но, прикрывая смирением эти исцеления по его молитве, он с благословением давал больным в качестве лекарства зелень, которую питался. Недужные, вкусив ее, делались здоровыми, какой бы болезнью не были одержимы. Впоследствии блаженный Агапит явился подражателем преподобному Антонию, врачу и болезни, таким же образом. О даре же предведения святого Антония, кроме других примеров, свидетельствуют еще следующие. Три князя Ярославича, Изяслав, князь Киевский, Святослав Черниговский, Всеволод Переяславский, отправляясь на войну с половцами, пришли к преподобному Антонию, прося благословения. Он же, провидев гнев Божий, имеющий их постигнуть, сказал им: «За ваши грехи вы будете побеждены варварами и обращены в бегство, причем многие из ваших воинов утонут в реке, другие будут взяты в плен, а остальные падут от меча». Что и сбылось после битвы на реке Альте, когда князья, едва сохранив жизнь, бежали, Изяслав и Всеволод в Киев, Святослав же в Чернигов. Половцы же рассеялись по юго-восточным окраинам русской земли, пленяя и губя ее жителей. Вместе с этим пророчеством князьям преподобный Антоний предсказал Шимону, сыну князя варяжского Африкана, что Шимон, по благодати Божией, в помянутой битве не только избегнет смерти, находясь уже среди трупов, но спустя много лет первым будет положен в каменной Печерской церкви, о которой преподобный также предвозвестил, что она устроится чудесным образом. Сам Шимон, возвратясь с битвы, поведал преподобному Антонию: «Я лежал, — рассказывал он, — раненый среди убитых, и вот какая-то божественная сила исхитила меня из их среды и исцелила от ран. Всех моих близких и воинов я тоже нашел невредимыми. Подобие же церкви, имущей создаться, которая будет местом моего упокоения, я видел дважды в воздухе, один раз при реке Альте, находясь среди убитых, а другой ранее на море, когда бежал в русскую землю к князю Ярославу от дяди Якуна, изгнавшего меня из варяжского княжества». Затем Шимон самым делом подтвердил свои слова о явленном ему благоволении Божьем к созданию церкви, предсказанной преподобным Антонием. Шимон передал ему пояс и золотой венец с такими словами: «Это я снял с иконы распятия Христа Спасителя, когда удалялся из моего отечества. Ты предсказал, что я буду погребен здесь. Мне же был голос Божий, повелевавший, чтобы этим поясом было измерено основание церкви, где я буду положен, и подобие которой мне показано в воздухе. Венец же должен быть по тому же повелению Божию укреплен над жертвенником». Так явно обнаружилось, что предсказание преподобного Антония вполне согласовалось с волей Божией. Впоследствии это подтвердила и сама действительность. Спустя много лет после сейчас рассказанного Шимон был первым положен в богозданной каменной Печерской церкви. Теперь, снова возвратившись к летописцу, скажем о следующей немалой напасти, перенесенной преподобным Антонием. Князь мой, дьявол, не вынося света дел добрых, снова попытался через князя Изяслава лишить стольный Киев великого светильника, преподобного отца нашего Антония, сияющего в темной пещере, точно под спудом, чудесами и добродетелями. После победы, одержанной по предсказанию преподобного Антония половцами в вышеупомянутой битве, киевские люди понуждали князя Изяслава, чтобы он снова вышел с ними на врагов, рассеявшихся по русской земле. Князь не соглашался на это. Поднялось возмущение, во время которого из темницы был освобожден князь полоцкий Всеслав, находившийся в плену в Киеве. Возмутившиеся люди объявили Всеслава киевским князем, а Изяслав принужден был бежать в Польшу. Через 7 месяцев он возвратился оттуда к Киеву с Болеславом Храбрым. Всеслав, вышедший, было им тоже с войском навстречу, убежал затем тайком к Полоцку. Тогда Изяслав вошел в Киев. Он начал по наущению дьявола гневаться на преподобного Антония, которого кто-то оклеветал пред ним, что будто бы Антоний любил Всеслава, давал ему советы, что он будто бы даже главный виновник всей смуты, происшедшей в Киеве. Преподобный же Антоний в это время служил в пещере болящему Исаакию затворнику, которого прельстил дьявол, явившись в образе Иисуса Христа, и оставил еле живого, вовлекши в пляску с бесами. Это служение преподобного Антония было особенно ненавистно обольстителю, опасавшемуся, как бы Исаакий вскоре не исцелился душою и телом от сатанинского искушения. Поэтому дьявол всячески возбуждал гнев князя Изяславе, чтобы он изгнал преподобного Антония из киевских пределов. И на некоторое время он достиг этого. Князь Черниговский Святослав, узнавши, что брат его Изяслав сильно гневается на преподобного Антония, прислал за святым ночью тайно, взял его к себе в Чернигов. Преподобному Антонию полюбилось одно место близ Чернигова в горах Болдинских. Здесь он выкопал себе пещеру и жил в ней. Впоследствии на этом месте возник монастырь. Вскоре князь Изяслав, рассмотрев хорошенько и беспристрастно дело, убедился в незлобии святого и узнал козни искусителя. Сожалея о случившемся, он послал в пределы Черниговские к преподобному Антонию, умоляя его опять возвратиться в Киевскую область к своему богоизбранному стаду. Преподобный Антоний, кроткий и смиренный сердцем подвижник, склонился на эти просьбы. Он возвратился к печерской братии, находившейся в смятении и забвении, как овцы без пастыря. Бог не хотел, чтобы такой светильник, светозарное солнце русской земли, преподобный отец наш Антоний, положил начало благочинного иноческого жития в ином городе, кроме богоспасаемого стольного Киева. Но откуда через благоверного князя Владимира высиял свет православной веры во всю землю русскую? Оттуда же Господь благоволил воссиять через преподобного Антония и лучу совершенного закона подвижнического. И после таких напастей не изнемог преподобный отец наш Антоний, но, восходя по ступеням, все больших и больших подвигов, трудился в пещере, пока не одержал полной победы над немощную пред ним силою дьявола. По слову евангельского, он изгонял род обольстителей молитвой и постом. Евангелие от Марка, глава 9, стих 29. А также и другими трудолюбными подвигами, бдением, стоянием и бесчисленным коленопреклонением на молитве. И до смерти он уже не оставлял своей темной пещеры, хотя жизнь его в ней была непрестанную борьбою с миродержителями тьмы века сего. Снова поселившись в пещере, преподобный Антоний опять начал проявлять дар чудотворений и даже в более сильной степени. Он стал с великим тщанием заботиться о каменной Печерской церкви, о создании которой сам предсказал, получив к тому же свидетельство о благоволении Божьем к этому делу от Шимона. Преподобный Антоний совещался с преподобным игуменом Феодосием, молясь в то же время с усердием Вышнему Тиктону, да благословит он сам своими пречистыми руками и да содействует созданию дома пречистой своей матери, владычицы нашей Богородицы. Ибо, говорил преподобный словами Давида, «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудившийся зиждущие». Псалом 126, стих 1. Когда преподобный Антоний подвязался в такой молитве, произошло дивное чудо. Не отлучаясь от Печерского монастыря, как некогда преславный чудотворец святитель Николай от Мир, он вместе с единоравным своим другом, преподобным Феодосием, явился в Константинополе, представ Царице Небесной, Пресвятой Богородице. Получив от нее с преподобным Феодосием золото, он дал его мастерам-каменщикам, чтобы они по повелению Царицы Небесной шли в землю русскую для построения Печерской церкви. Каменносоздатели пришли из Греции и возвестили об этом чуде. Преподобный же отец наш Антоний явил еще иные дивные чудеса, свойственные древним пророкам Гедеону и Илии. Когда каменщики-строители начали спрашивать преподобного Антония о месте, на котором он желает воздвигнуть храм, повеленный Пресвятую Богородицу, то преподобный отец 3 дня молился, чтобы Господь троичный в лицах, сам указал знамением с неба место, достойное для жилища Царицы Небесной. Когда собрались для избрания такого места, то по внушению Божию приехал князь Святослав и подарил под церковь принадлежавшее ему поле, примыкающее к пещере. Но этого мало. Сам царь славы, Господь Иисус Христос, явился преподобному Антонию, когда он стоял на помянутой молитве первую ночь. «Антоний, — сказал Господь, — ты обрел благодать предо мною». Услышав это, преподобный Антоний спросил у Господа, чтобы в эту ночь по всей земле была роса, а на предполагаемом для церкви месте — суша. Другую же ночь он спросил у Господа сушу, а на место, уготованное ему для храма, росу. На третий день преподобный отец благословил предуказанное место и велел размерить его с золотым поясом, взятым с иконы Спасителя и полученным от Шимона, в 30 поясов в длину и 20 в ширину, как повелено было Шимону свыше. Затем преподобный Антоний низвел молитвою своею огонь, уничтоживший поросль того места, которое после окружения рвом стало уже совершенно готовым. Здесь и была поставлена чудотворная Печерская церковь, небеси подобная, по выражению сказания о ней. Так преподобный отец наш Антоний столь великими чудесами уготовил место для храма своей обители и благословил самое начало его постройки. После этого он начал приуготовлять самого себя к отшествию в церкви вечной, нерукотворенной в обителях небесных. Об этой церкви святой апостол Иоанн в Откровении пишет: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Вседержитель – его храм». Апокалипсис, глава 21, стих 22. Так предсказала и Царица Небесная во время явления своего во Влахерне, открывший строителям церкви: «Сей Антоний только благословит вас на дело, ибо он сам отходит в вечный покой. За ним во второе лето последует и Феодосий». Но в каком приготовлении к честной кончине нуждался преподобный Антоний, который, проводя добродетельную жизнь в пещере, мог сказать с апостолами: «Я каждый день умираю»? 1 Коринфянам, глава 15, стих 31. Который неложно применял к себе во все дни слова пророка: «Я спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Псалом 118, стих 60. Преподобный Антоний готов был в душе своей к переходу в вечную жизнь и смущался мыслью не о себе, но за свое богоизбранное стадо, как бы его не оставить в смятении. Так исполнилось на преподобном слово апостольское: «Влечет меня то и другое, имею желание разрешитесь и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Филиппийцам, глава 1, стих 23-24. Видя же, что уже приспело время его отшествия и отложения от тела, преподобный Антоний утешал детей своих обещанием, что и по отшествии своем он не оставит того святого места, на котором подвязался, но, заботясь об обители, всегда будет посещать и назирать ее, помогать живущим в ней и притекающим в нее с верою. Но особенно ценно, превосходящее всякие наследия, следующее благостное обетование преподобного Антония о месте своих подвигов. Он обещал молитвами своими ходатайствовать, чтобы, как сам он отходит от тела с покаянием и уверенностью в помиловании, так того же сподобились и остальные, находящиеся здесь и имеющие любовь к нему, чтобы они тоже умирали в покаянии и были помилованы. По своем переходе во вторую пещеру преподобный Антоний пробыл в ней лет 14-16. В ней он окончил свое житие временное, переменив его на вечное, в 10 день июля месяца от сотворения мира в 6581 году, от Рождества Христова в 1073, а от рождения своего в 910, в княжение Святослава Ярославича и в одни царя греческого Романа Диогена. Честные мощи преподобного первоначальника тогда же были положены в той пещере, где он приставился, то есть в пещере под Великим монастырем. Но как сам преподобный отец во время жизни своей удалялся от глаз человеческих, тайно молясь в уединении Богу, так и мощам своим он и спросил тот же дар, да будут они удалены от взоров людских. Подобало нашему российскому законодателю сподобиться одинаковой участи с израильским. Израильтяне не могли смотреть на лице Моисея по причине исходящего от него великого сияния, с тех пор, как он принес им закон с горы Синая. Исход, глава 34, стих с 29 по 35. Так не могли видеть и преподобного отца нашего Антония в свете дел добрых, жившего в пещере, после того, как он принес земле русской закон с горы Афона. Тело израильского законодателя Моисея было сокрыто от зрения. Второзаконие, глава 34, стих 6. И тело преподобного Антония, законодавца российского, Бог, дивный во святых своих, доселе чудотворно возбраняет нам видеть. Многие, дерзнувшие раскопать место, где положены честные останки преподобного Антония, наказаны были опалением огня. Они испытывали сильные мучения от обжогов до тех пор, пока не раскаивались в своем дерзновении. Но хотя мощи преподобного Антония и удалены от наших взоров, но помощью они всегда с нами и близ всех, усердно призывающих угодника Божия. Они неискудно творят чудеса, помогая всем, с верою притекающим к честному гробу преподобного. Как свет, сияющий во мраке темного гроба, они с особенную силой отгоняют от людей тьму бесовскую. Эта тьма не может объять всего света, но обычно исчезает от блистания его. Избавляет мощи преподобного отца нашего Антония и от различных недугов, ополчающихся не на одно лишь тело, но и на душу. Это вполне постиг святый Иоанн Многострадальный. После трехлетней борьбы с нечистыми страстями, доставившей ему много мучений распалением плоской похоти, он пришел ко гробу преподобного Антония и здесь пробыл в молитве день и ночь. И вот он услышал голос преподобного, обращенный к нему. «Иоанн, Иоанн, должно тебе затвориться в сей пещере, чтобы с помощью Божию прекратилась брань, побежденная уединением и молчанием». Иоанн так и сделал. Благодатью Божию по молитвам преподобного отца нашего Антония был спасен. Нечистые страсти телесные, хотя и вооружались на него вместе с нечистыми духами, едва не 30 лет, однако, как видим из жития его, не одержали над ним победы. Преподобный Антоний не оставил, как обещался, и места своего святаго. Заботясь о нем, он по представлении своем, подобно тому, как и ранее во время жизни, явился вместе с преподобным Феодосием в Константинополе, и здесь условился с греческими иконописцами относительно изготовления ими честных икон для Печерской церкви. При этом он вручил им довольно золото, как и ранее, храмоздателям с тем же преподобным Феодосием. Преподобный Антоний послал иконописцев в Киев, в Печерский монастырь к блаженному Никону, бывшему тогда игуменом. Это сообщает сказание об украшении Печерской церкви. Неложен явился преподобный отец наш Антоний и благостном в своем обетовании по своем отшествии содействовать любящим его в том, чтобы они оканчивали жизнь свою, проведенную на его святом месте, в покаянии и сподобились помилования от Господа. Это слово обетования и его чудотворное сбылось самым делом на блаженном Еразме, чернорисце Печерском. Оплакивая расточение золота, потраченного им на украшение Печерской церкви, он впал в лютый недуг. 7 дней лежал он без чувств и уже, по-видимому, приблизился к кончине, но никак не мог приставиться, ибо не хотел Господь, чтобы он скончался на том святом месте без покаяния. И вот на 8-й день блаженному Еразму явился преподобный Антоний с преподобным Феодосием и сказал: «Мы молились Богу о тебе, и он даровал тебе время покаяния. И разум тотчас выздоровел, принес покаяние во грехах и, помилованный Богом, скончался на третий день. Он сподобился, как сообщается в его житии, причисление к лику святых. Прославим же вседаровитого человеколюбца за дарование столь великого чудотворца, преподобного Антония, первоначальника иночествующим на нашей земле русской. Ни одному человеку невозможно описать всех его деяний, особенно совершенных до представления, ибо он проводил жизнь в тайне, в безмолвии пещерного уединения. Это доступно только самому сердцеведцу, знающему безвестные тайны. Тот, которого язык есть трость книжника-скорописца. Псалом 44, стих 2. Тот сам начертал пространное житие преподобного отца нашего Антония в книгах живота вечного. Нам же, не нашедшим многих книг, утраченных во время многих браней, и собравшим лишь некоторые сведения, следует усердно молить сего чудотворного первоначальника, чтобы и мы, соделавшись участниками его благонадежного обетования, сподобились по его ходатайству окончить жизнь в покаянии и помиловании от Бога. Да обрящем имена наши, написанными в книге живота вечного, вместе с именем преподобного Антония, как имена детей и отца, по благодати человеколюбию верховного начальника нашего спасения, Господа Иисуса Христа, которому с его безначальным Отцем и единосущным Духом честь, слава, хвала и царство ныне и присно и в бесконечные веки. Аминь. Тропарь глаз четвертый. От мирского мятежа исшед, отвержение же мира евангельски Христу последовал еси, и равноангельное житие пожив, в тихое пристанище святые горы Афона достигл еси. Отнюдь уже благословением отцев в гору Киева пришед, и там трудолюбно жизнь совершив, отечество свое просветил еси, и множеству монашествующих стезю, ведущую к небесному царствию показав, Христу сия привел еси. Его же моли, Антоний преподобнее, да спасет души наши. Кандак глаз восьмой. Возложив себе Богу, почти всех возлюбленным от юности преподобне, тому от всей души любовью последовал еси. Мира же, тленное ничтоже вменив, в земли пещеру соделал еси, и в ней добре противу невидимого врага козни подвязався, яко светозарное солнце во все концы земли воссиял еси. Отнюдь уже вселився, пришел еси к небесным чертогам, и ныне с ангелы владычному престолу предстоя, поминай нас, чтущих память твою, да зовем те, радуйся, Антоний, отче наш. Страдания святых мучеников Вианора и Силуана. Святый мученик Вианор был родом из Писидийской области. За исповедание веры во Христа он схвачен был по повелению правителя города Исаврии, Севериана, который стал принуждать его отречься от Христа. Но он не подчинился такому требованию, и за это его сперва жестоко искололи ножом, потом повесили и стали строгать и жечь раскаленными железными молотками, затем выбили ему зубы и после всего отрезали уши. При этих мучениях присутствовал некий Силуан, и, видя терпение святого мученика, уверовал во Христа, за что ему немедленно же отрезали язык, а потом отсекли голову. Святому же Вианору просверлили еще пятый, выкололи правый глаз, содрали с головы кожу и, наконец, отсекли голову. Святые мученики Вианор и Силуан скончались вместе, и предали души свои в руки Божии. Страдания святого мученика Аполлония. Святый мученик Христов Аполлоний был родом из города Сард, находившегося в Лидии. Когда он шел однажды в город Иконию, то был схвачен и приведен правителю этого города Пиреннию. На допросе он объявил себя христианином. И правитель стал принуждать его поклясться именем императора. На это святой Аполлоний сказал ему: «Не следует клясться именем смертного императора, а надлежит клясться только именем Творца и Создателя всякой твари». Постравленный такими словами святого, Пиреней пришел в гнев и повелел повесить его на дерево, после чего его подвергли продолжительным мучениям, среди которых он с усердной молитвою за верующих и с мольбой о спасении всех людей предал душу свою в руки Божии. Примечание. Примечание к страданиям святых 45 мучеников. Император Ликиний управлял восточную половину Римской империи с 307 года по 324 год. Константин Великий управлял Римскую империю с 306 года по 337 год. Асклепий, бог врачевания. Следует заметить, что древние греки наделяли своих богов не только положительными, но и отрицательными качествами. Древнегреческая мифология усвояла многим богам страсть к преступлениям разного рода, в особенности против нравственности. Это и имеет в виду святой Леонтий, рассуждая с Егемоном. Иов – ветхозаветный праведник, мужественно выдержавший тяжелое, посланное ему Богом испытание. История его жизни изложена в библейской книге его имени. Память его празднуется Святой Церковью 6 мая. Память святого пророка и предтечи Господня Иоанна празднуется 23 сентября, 24 июня, 29 августа и в другие дни. Память святого первомученика Стефана совершается 27 декабря и в другие дни. Память святого первоверховного апостола Петра совершается 29 июня. Память святого апостола Фомы совершается 6 октября и 30 июня. Упомянутые императоры царствовали: Андриан с 117 года по 138 год, Декий с 249 года по 251 год и Максимиан Галерий с 305 по 311 год. Все эти императоры были очень жестокими гонителями христианства. Кроме них еще запятнали свое имя в истории особенно жестоким преследованием христиан Нерон 54-68 год, Троян 98-117 года и Диоклетиан 284-305 года. память упомянутых святых мучениц празднуется. Феклы, первомученицы, 24 сентября. Ефимии, великомученица, 16 сентября. Капитолины, 27 октября. Иулитты, мученицы Каппадокийской, 31 июля. Притча о работниках в винограднике. Евангелие от Матфея, глава 20, стих с 1 по 16. Кончина святых мучеников последовала около 319 года. Примечание к сказанию о перенесении честной ризы Господа нашего Иисуса Христа. Михаил Федорович царствовал с 1613 года по 1645 год. Патриарх Филарет патриаршествовал с 1619 года по 1633 год. Шах Аббас I по прозванию Великий управлял Персией с 1586 года по 1628 год. Аббас I был одним из самых замечательных государей Персии. Он сделал много полезных для страны реформ, преобразовал военное устройство страны, строил дороги и мосты, заботился о возобновлении украшений городов и старался оживить торговлю с Индией и Европой. К христианам относился милостиво. Шах Аббас I поддерживал дружественные отношения с Михаилом Федоровичем в торговых и политических целях. Он отправлял часто послов и в другие европейские страны – Францию, Англию, Испанию и Нидерланды. Иверия – современная Грузия. Она была завоевана не вся, а большая ее часть – Шахом Аббасом в 1613 году. Начало христианству положено было в Грузии проповедью святой Нины, равноапостольной, в начале IV века, память ее 14 января. Антиохийский патриарх Евстафий 323-340 годы учредил архиепископию в главном иверском городе Цхете, которая была подчинена сначала антиохийскому, а потом константинопольскому патриарху. При антиохийском патриархе Петре 493-495 годы состоялось соборное определение о том, чтобы церковь иверская была автокефальную, самостоятельную. В 1783 году, когда грузинский царь Ираклий признал над собой верховную власть России, иверские первосвятители, высочайшие, пожалованы были званием членов Святейшего Синода, а в 1811 году для управления грузинской церковью учрежден был грузинский экзархат. Константин Великий управлял Римскую империю с 306 года по 337 год. Ныне две части ризы Господней находятся в Петербурге, одна в придворном соборе, другая в Петропавловском. Событие перенесения честной ризы Господней имело место в марте месяце, во время Великого Поста, но ради великопостного времени празднование перенесения честной ризы Господней перенесено на 10 июля. Этот день был кануном торжественного дня коронования царя Михаила Федоровича. Службу на день положения ризы Господней составил Киприан, митрополит Крутицкий. В этой службе, призывая верных к поклонению божественной целебной ризе Спасителя, церковь возглашает, что эта риза есть хитон, драгоценный и по силе целения, и потому, что ею облекалась святая и живоносная плоть Бога человека. Облеченный ризою, совершенствуя по существу Бог и человек виден быть совершен, богочеловеческий образ уверяя, божественной плоти своей ризы нам, яко стену и покров даровал есть, божественные ризы твоей приближением нам осветил еси. В день праздника ризы Господней священнослужащий выносил ее по подобию креста на голове, на середину храма для поклонения. Посему песнопениях церковных мы слышим призывание «Кресту Твоему честному, и ризе святей поклоняемся преблагий, и любовью облобызаем». Об установлении этого праздника было объявлено царскими патриаршами грамотами. Это видно из грамоты Тверского архиепископа к колязинскому игумену Ефимию. В нынешнем 1626 году, пишет архиепископ, в 24 день января присланы к нам от государя, царя великого князя Михаила Федоровича всей Руси и от великого государя, отца нашего святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всея Руси грамоты. В них написано, в прошлом 1625 году, в 11 день марта, приходил царю Михаилу Федоровичу, святейшему патриарху Филарету Никитичу из Кизылбаш от государя Аббаса Шаха посол, грузинец Урусамбек, и после поклона царю, святейшему патриарху, поднес последнему, украшенный драгоценными каменями, золотой ковчег с срачицей или хитоном Иисуса Христа. В тот же день на своем дворе великий государь, отец наш, святейший патриарх Филарет, со своими сослужебниками, Киприаном, митрополитом Сарским и Подонским, с Нектарием, архиепископом греков, с архимандритами, игуменами, протереями и всеми священным собором осматривали ковчег и увидели в нем ризу полотняну, тканую, красноватую и давних лет. В 18 день марта святейший патриарх Филарет говорил сыном своим, царем и великим князем Михаилом Федоровичем, что святыня, которую называют Срачицей Христовую, прислана от иноверного царя Аббаса Шаха, и что без истинного свидетельства принять ее нельзя. Слово неверных без испытания во свидетельство не приемлется. Посему собором 26 марта из патриарха, архиепископа, архимандритов, игуменов и старцев в монастырях уложили семидневный пост и молитву, а священнослужителям прочих храмов служите литургию и молитесь, чтобы Господь Бог о той святыне проявил волю свою, благодатью, человеколюбием и неизреченную милостью Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа до исполнения седмицы совершались от ризы Господней многие исцеления. А кому именно, в который день и от какой болезни, о том подлинная роспись прислана к нам в Тверь за печатью великого государя Филарета Никитича, святейшего патриарха Московского и всея Руси. Итак, тебе, игумену, с иеромонахами и братьями, собраться в соборную церковь и велеть здесь главному диакону прочитать во всеуслышание всем людям сию нашу грамоту и по прочтении я совершить Господу молебствие со звоном. Примечание к памяти преподобного отца нашего Антония Печерского. Разумеется, святой Владимир Равноапостольный, просветитель и креститель Руси, княжил с 978 по 1015 годы. Память его 15 июля. Любич, находившийся в Черниговской области, один из доисторических городов Древней Руси, существовавших еще до прибытия варягов. При Олеге он был среди тех главных городов, где сидели его великие князи. Затем Любич утрачивает свое важное политическое значение. В истории Любич известен. Первое. Сражением Ярослава со Святополком в 1016 году. Второе. Большим съездом князей в 1097 году на устроение мира между ними. В настоящее время Любич – заштатный город или местечко Черниговской губернии на московской или левой стороне Днепра в 120 верстах от Киева. Афонская гора, Афон. По-гречески «Святая гора» представляет собой узкий гористый полуостров, дающийся в архипелаг Эгейское море. Афон известен как центр иноческой жизни для греческого Востока. Иноческая жизнь появилась здесь в древнее время, хотя несколько позже, чем в Сирии и Палестине. Для русской церкви Афон по XVIII век имел большое значение уже помимо того, что здесь постригся отец русского монашества преподобный Антоний. В богатых в библиотеках Афона получили наиболее широкое по тому времени образование наши иноки, ходившие на Афон, например, преподобный Нил Сорский, представление 1508 год. Как одно из наиболее чтимых мест православного Востока, Афон ежегодно посещается тысячами богомольцев, исключительно мужского пола. Женщинам вход в монастырь возбранен. Из России, с Балканского полуострова и азиатских владений Турции. С именем Антония, быть может, выражая этим желание, чтобы Антоний был тем же для Руси, чем Антоний Великий, отец восточного монашества для Египта. Мирское имя преподобного Антония неизвестно. Сохранилось, впрочем, не совсем достоверное предание, по которому преподобный Антоний носил в миру имя Антипы. Преподобный Антоний остановился в Киеве и не пошел на родину в Любич, вероятно потому, что в Киеве, наиболее успевшем в христианстве и уже имевшем монахов, скорее мог найти соревнователей в подвиге отшельничества. Можно думать, великие князья содержали в своем селе Берестове отряд варягов. Последние и выкопали пещеры, чтобы хранить в них, как в безопасном месте, военную добычу. Святополк. Третий сын святого Владимира. Летописец влагает в уста преступного князя такие слова: «Перебью всех братьев и приму один всю власть на Руси». Память святых мучеников князей совершается православную русскую церковью дважды – 2 мая и 24 июля. Ярослав. Великий князь с 1019 года. Трудно определить в теперешней Печерской части Киева, где именно находилось село Берестово. Можно предполагать, что оно отстояло от Печерского монастыря не менее, как на версту, по направлению к западу. По свидетельству летописи, Ярослав любил церковные уставы, любил священников и особенно монахов. Книги читал он днем и ночью. Он собрал много писцов, которые переписывали уже готовые славянские переводы, а также нашел переводчиков, которые переводили книги с греческого языка на славянский. Об этой церковно-просветительной деятельности Ярослава летописец замечает: «Якоже бы се некто землю разорет, другой же насеет. Так и сей Ярослав, отец бо его, Владимир, взоры и умягчи, рекши крещением просветив, сей же посея книжными словесы сердца верных людей». В 1051 году от митрополита Илариона сохранилось одно сочинение, представляющее собою в полном и точном смысле слова блестящее ораторское произведение. Произведение это носит следующее заглавие: «О законе Моисеевым даннем и благодати, и истине Иисус Христом бывшим, и как о закон от Иде, благодать же и истина всю землю исполни, и вера во все языки простреся, и до нашего языка русского, и похвала Кагану нашему Владимиру, от него же крещение быхом, и молитва к Богу от всей земли нашей». Блаженный Никон, пришедший к преподобному Антонию уже пресвитером и постригший оставшихся в пещере с преподобным для жительства с ним. Впоследствии блаженный Никон был игуменом Печерского монастыря, вторым по преподобным Феодосием. Феодосий пришел к Антонию приблизительно в 1055-1056 годах. Память преподобного Феодосия Печерского совершается 3 и 31 мая, 14 августа и 11 января. Представление благоверного князя Ярослава в 1054 году. Изяслав, великий князь с 1054 по 1068 год. Блаженный Варлаам, первый впоследствии игумен Печерского монастыря. Скопец Ефрем был главным домоправителем у великого князя Изяслава. Впоследствии он удалялся из Печерского монастыря в Константинополь, где жил в одном из монастырей, из которого и был возведен на кафедру Переяславскую. Неизвестно, когда скончался. Последнее упоминание о нем в летописи относится к 1091 году. В сане епископа Ефрем прославился строительством церковным. Моисей Угрин. Смотри житие его по 26 числом настоящего месяца. Вторую пещеру преподобного Антония составляют нынешние Ближние или Антониевые пещеры. Холм этой пещеры отделяется от холма Первый глубоким оврагом. В настоящее время от ближних до дальних пещер по галерее, перекинутой через помянутый овраг, 91 сажень. Преподобный Антоний удалился во вторую пещеру с небольшим числом учеников, желавших посвятить себя строгому отшельничеству, и после принимал он к себе хотевших подвязаться с ним. Точные слова летописца дают несколько иной смысл. Преподобный Антоний и братья, просившие назначить игумена, дал следующий ответ, прямо указывающий на преподобного Феодосия. «Кто более в вас, якоже Феодосий, послушливый, кроткий, смиренный, да сей будет вам игумен». Деревянная церковь названа большую сравнительно с предшествующей церковью, на самом же деле невеликих размеров. По свидетельству летописца, монастырь построен не преподобным Феодосием, а предшественником его на игуменстве Варлаамом. Но как бы то ни было, можно сказать, что монастырь построен не позднее 1062 года. Через 11 или 12 лет после построения монастыря над пещерой преподобный Феодосий начал постройку нового обширнейшего монастыря на новом месте через овраг от первого монастыря близ второй пещеры преподобного Антония. В 1073 году преподобный Феодосий заложил великую каменную церковь нового монастыря, но за своей смертью 3 мая 1074 года преподобный Феодосий не успел докончить постройку нового монастыря. Это сделали его преемники по игуменству – Стефан, Никон и Иоанн. Печерский монастырь до сих пор остается на этом его втором месте, почему Антониевые пещеры – вторые, и суть ближние к монастырю. Старый или ветхий монастырь после переведения братьев в новый не был уничтожен. Пещера, при которой он находился, была обращена в усыпальницу для братьев. Для погребения ее в старом монастыре находилось несколько человек братьев, в числе их пресвитер и диакон для ежедневного совершения в церкви монастыря за упокойной литургии за умирающую братью. Митрополит Георгий. Летопись упоминает о нем под 1072 и 1073 годами. Устав студийской обители. Устав этот строго общежительный, не дозволяющий монаху иметь ничего своего, даже иголки. Преподобный Нестор в житии преподобного Феодосия указывает и другой источник получения последним студийского устава. Феодосий, пишет он, послал единого от братьев в Константинополь к скопцу Ефрему. Да весь устав студийского монастыря, находившегося в Константинополе, и списав, пришлет ему. Он же немедленно исполнил повеление преподобного отца нашего, и весь устав монастырский написав, посла блаженному отцу нашему Феодосию. Позднейшие научные изыскания заставляют за несомненное предполагать, что автором начальной летописи был не преподобный Нестор, а какой-то другой инок Печерского монастыря, вероятно, Сильвестр, впоследствии игумен монастыря Святого Михаила в Киеве. Симон, постриженник Печерского монастыря. Отсюда он был взят великим князем Всеволодом Юрьевичем в игумены, основанного им во Владимире Рождественского монастыря. Затем Симон был поставлен первым епископом Владимирской епархии, отделенной от Ростовской, в 1214 году. Симон скончался в 1226 году после 12-летнего правления. Поликарп, тоже постриженник Печерского монастыря, откуда дважды был возводим на место игумена и дважды возвращался с него в Печерский монастырь. Впоследствии он был игуменом Печерского монастыря. Смотри житие его по 24 числом настоящего месяца. Из послания епископа Владимирского Симона к Поликарпу и из послания последнего к Акиндину, печерскому архимандриту, содержанием которых служит ряд сказаний о печерских чудотворцах и о чудесах бывших в самом монастыре при построении его великой церкви, и составился знаменитый печерский патерик, отечник, отеческая книга, то есть книга отцов или об отцах. Память блаженного Агапита, безмездного врача, скончавшегося в 1095 году, совершается 1 июня. Половцы или куманы – тюркское кочевое племя, жившее в X-XIII веках на юге России и отсюда делавшие набеги на пограничные города и селения русской земли. Битва при реке Альте происходила в 1066 году. Альта – приток Трубежа, впадающего ниже Киева в Днепр с левой московской стороны. Возмущение поднялось в 1068 году. Всеслав находился в Киеве с 1067 года. Изяслав вернулся в Киев в начале мая 1069 года. Всеслав был захвачен в плен путем нарушения крестного целования. Быть может, преподобный Антоний открыто обличал за это Изяслава, а последний мог в этих обличениях видеть причину возмущения киевлян. Память преподобного Исаакия 14 февраля. Преподобный Антоний был перевезен в Чернигов тайно, чтобы скрыть место пребывания преподобного Антония от Изяслава, который мог потребовать его выдачи. Успенский на Болдинных горах или Болдинский, в настоящее время Успенский и Елецкий. Летописец не называет прямо преподобного Антония основателем этого монастыря, и можно думать, что он построен учениками преподобного при его пещере. Вышнему Тектону, то есть строителю Богу. Молитва преподобного Антония была подобна молитве судьи израильского Гедеона. Судьи, глава 6, стих с 36 по 40. Преподобный Антоний низвел огонь, как некогда святой пророк Илия. Третье царство, глава 18, стих с 36 по 39. Сказание о церкви помещено в Минеичетье под 14 числом августа месяца. Апостол Иоанн в своем видении пишет о святом Иерусалиме, Великом Граде, не шедшем с неба. Апокалипсис, глава 21, стих 10. Влахерны, местность в Царьграде. Подробнее о явлении Богородицы строителям Печерской церкви смотри под 14 числом августа месяца в сказании о создании Печерской церкви. Преподобный Антоний представился, вероятно, при преемнике Романа Диогена, Михаиле VII Дуке, царствование которого падает на 1071-1078 годы. Иоанн Многострадальный. Память его совершается церковью 18 июля. Об украшении Печерской церкви смотри в сказании в Минеи Чети под 14 числом августа месяца. Блаженный Еразм полагал, что лучше было это золото раздать нищим. Обуреваемый такими сомнениями, он впал в отчаяние и стал жить беспечно. В такой жизни его и настиг лютый предсмертный недуг. Память блаженного Еразма 24 февраля. Примечание к страданиям святых мучеников Вианора и Силуана. Писидийская Римская область находилась в Малой Азии, в южной части ее, и граничила на севере с Фригией, на востоке с Ликаонией, на юге с Памфилией и Ликией, а на западе с Кореей. Известно тем, что в ней проповедовал святой апостол Павел во время первого своего благовестнического путешествия, и в некоторых городах ее основал первые в Малой Азии христианские церкви. Город Саврий находился в малазийской римской провинции Ликаонии, близ к границе ее с Писидией, у верховьев реки Каликадна. Предполагают Мюллер и Преосвященный Сергий, что святые мученики Вианор и Силуан скончались во время гонений на христиан при Диоклетиане в начале IV века. Примечание к страданиям святого мученика Аполлония. Город Сарды или Сардис находился в Лидии, на левом берегу реки Гермоса. Он упоминается в Апокалипсисе в числе семи малазийских городов, о которых святой апостол Иоанн Богослов, живя в Ефесе, имел особое попечение. Лидия – римская область в Малой Азии. Она расположена на берегу Эгейского моря и граничила на востоке с Фригией, на севере с Мизией, а на юге – с Кирией. Город Икония находился в малазийской римской провинции Ликаонии. Кончина святого мученика Аполлония по Мюллеру полагается в царствование императора Валериана, управлявшего Римской империей с 253 по 259 год.